15. Я сразу подумал о Щукинской через полосице. Там, правда, границы разрывов не видны, но кто сказал, что все разрывы одинаковые? Короче, я велел снова заделать стену и никого к ней не подпускать, как при генеральном. Тут, конечно, был изрядной сволочью, но тут все сделал правильно. «Разрыв, значит?» — отозвался егерь. «На 60-м этаже. Кто бы мог подумать?» «На 67-м», — поправил напарника Егор. А Мартин, помнится, предупреждал, что разрывы встречаются не только в Черезполосице. Еще в Измайловском парке, кажется, и даже под землей, на платформе станции Рижская. «Как же, припоминаю», — кивнул егерь. «Я даже проверить хотел, да не сложилось». Он огляделся, не скрывая брезгливого выражения лица. «Это ж надо так все загадить! Да, Мартин настоящий талант!» За неделю, прошедшую с того дня, когда Егор навещал лабораторию, обстановка здесь изменилась разительно. На смену мрачной атмосфере секретного бункера пришел застойный дух, то ли общежития гастарбайтеров, то ли загаженного до последней крайности бомжатника. Лабораторная посуда была бесцеремонно сдвинута в сторону. Ее место заняли тарелки с засохшими остатками еды и смятые бумажные стаканчики. На видном месте бесстыдно красовалась засаленная газета с горкой рыбьих костей. Рядом чашка Петри, доверху наполненная окурками. Довершали общую картину, развешанные на бечевках мокрые майка и трусы. Яков Израилевич бросился в угол, где журчал незавернутый кран рукомойника. «Погодите, мужики, я сейчас протру». «Да брось ты, Яша», — отозвался Бич. Он выбрал стул почище и сел. «Тут на неделю работы. Грязь выгребать. Вот проснется — припашем». И кивнул на притулившуюся за лабораторным стеклянным шкафом раскладушку, на которой уютно похрапывал автор всего этого безобразия. Рядом на полу выстроилась батарея пустых бутылок. Знаменитый стакан стоял тут же, в отличие от прочей посуды, относительно чистый. Егор скептически покосился на спящего алкаша, но спорить не стал. «Я вот о чем думаю. Может, генеральный своего паразита подцепил за разрывом?» «Хотите сказать, что он там побывал?» – оживился Завлап. «А что, версия?» «Мы навели справки. Оказывается, генеральный до зеленого прилива был обычным стажером-продажником, а после как-то сразу набрал силу. Люди стали его слушать, подчиняться». «Да? Интересно», – равнодушно отозвался егерь. Он взял со стола запаленный лабораторный стакан и перевернул. На столешницу выпал ссохшийся таракан. Егора передернуло. «Кстати, образование, которое вы привезли, вовсе не паразит», — сказал Яков Израилевич. «Оно вообще неживое. Что-то вроде органического шлака, омертвевшей ткани». «Как это неживое?» Егор недоверчиво уставился на миколога. «Откуда у генерального такие способности? Голос этот гадкий, сила внушения, массовый гипноз. Это же оно ему их давало. Вы уверены?» «А что же еще?» «Не знаю, не знаю. Настоящий виновник мог остаться в трупе. Вы его вскрывали?» «Нет». Вид у Егора был виноватый. «Вот видите? Так что тут еще надо разбираться. Труп-то куда дели?» «Сбросили вниз паукам на пропитание». «Тогда будем надеяться, юноша, что они его сожрали раньше, чем это нечто выбралось наружу и прилепилось к кому-то еще». «И что из самого разрыва никто не вылез», — добавил егерь. «Скажем, сгинувший ремонтник. И тоже с какой-нибудь дрянью на затылке». Повисла тяжелая пауза. Егор обвел взглядом собеседника, вздохнул, порылся в кармане и выложил на стол небольшую куклу. Даже не куклу, примитивную детскую подделку. Руки и ноги из грубо скрученных тряпичных жгутов. Вместо головы мешочек, украшенный пучком пакли. Егерь наклонился, посмотрел и отшатнулся, словно от пощечины. Лицо его исказило гримаса крайнего отвращения. «Кукла Вуду? Откуда у тебя?» «Нашел в ящике стола в кабинете генерального. Уже потом, после того, как увидел разрыв. Заметьте, сделано недавно, даже запалиться не успела». Яков Израилевич взял куклу и близоруко сощурился. «Тут буква «М», — объяснил он. «Это что-то значит?» «Майка. Так звали девушку, из-за которой мы полезли в эту клятую башню. Когда охранники захватили огнепоклонников, генеральный их допросил и понял, что смута в офисе началась из-за нее, и решил принять меры свои». «Так вот откуда эта пакость!» Голос у Бича сделался придушенным. «Манхэттенский, значит, лес. Тамошние бакоры, пожалуй, повлиятельнее, чем друиды здесь, у нас. И что характерно, обожают всякие гипнотические штучки. Егор отобрал куклу у Завлаба, взял двумя пальцами за волосы и покачал на весу, словно маятник. Когда мы с Татьяной отдыхали в Твери, я просмотрел несколько выпусков «Слово для мира и леса». Это немецкое телешоу, посвященное лесу, и один из выпусков был про Манхэттен, в том числе про колдунов Вуду, Бакоров, как они борются друг с другом и со жрецами-хунганами за власть, как держат подчинение паству с помощью наркоты, массового гипноза и вот таких вот куколок. Я тогда пропустил это мимо ушей, мало ли, что журналисты наплетут. В московском лесе, небось, и не такой вздор сочиняют. А как увидел эту штуку в столе генерального, словно глаза открылись. «А что ж сразу не сказал?» – недовольно спросил егерь. «Так ведь сказал же!» Яков Израилевич стащил с носа очки. Вид у него был крайне недовольный. Казалось, сейчас он скажет: «Стыдно, молодые люди, повторять всякие глупости!» «Стыдно, молодые люди, повторять всякие суеверия!» – начал Завлаб, но договорить не успел. Из-за стеклянного шкафа в углу раздались громкие, сочные иканье и невнятная ругань. Мартин сидел на раскладушке и протирал опухшие глаза. От одного его вида захотелось потребовать рассола. Желательно сразу 3-литровую банку. «А чё? Где? Манхэттен?» Он попытался встать, но потерпел неудачу и тяжело плюхнулся обратно на раскладушку. Пружины слабо заскрипели, пустые бутылки со звоном раскатились в стороны. «Манхэттен — это в Америке», — терпеливо ответил Бич. «Ты извини, у нас тут разговор важный. Долго рассказывать». «Это... А чего рассказывать? Я и так все слышал. Говно это все. И разговоры ваши — говно. Тоже мне. Бином Ньютона. Она туда и ведет. И еще». «Она кто?» Егор почувствовал, что у него сдают нервы. Но Мартину было все равно. Лысый алкаш увлеченно разглагольствовал, распространяя вокруг запах перегара и несвежих носков. «Это, которая... нора. Кротовая. Червоточина. Которая в Щукине и в других местах». «Мартин», — ласково сказал егерь, — «нам клык на холодец не до шуток сейчас. Можешь хоть раз по-человечески объяснить?» «Я и объясняю. И в прошлый раз объяснял. Но вы ж все умные, как папы Карлы. Не слушаете. Теперь не жалуйтесь». Он качнулся, повалился навзничь и оглушительно захрапел. Собеседники переглянулись. Вид у всех троих был растерянный. «Предлагаю пойти наверх», — решительно сказал Шапира. «Не знаю, как у вас, а у меня тут мозги не работают». «Ты начальник, тебе виднее». Егерь тяжело поднялся со стула. «А эту штуку ты, студент, с собой не носи. Лучше вообще сожги. Мало ли что». «А Майке от этого вреда не будет?» — обеспокоенно спросил Егор. «Если кукла сделана для нее...» «Ты что, Бакор?» «Вроде нет. Вот и не пари чушь. Яша, где тут у тебя муфельная печь?» «Наверху, в лаборатории». «Вот и пошли». «А дерьмо этот ихний Манхэттен», — объявил Бич. «Деревья нашим не чета, так, недоростки. До 20-го этажа и то не дотягивают. Вокруг всего острова стена, прямо из воды торчит. 10 метров в высоту. Поверху колючка, как в старом фильме, не помню название». Он открыл заслонку муфельной печи, стоящей в углу лаборатории. Оттуда пахнуло жаром. «Побег из Нью-Йорка», — подсказал Егор. «В шоу, о котором я упоминал, тоже были фрагменты из него». «Во-во, он самый. И по бетону граффити огромными такими буквами Black Lives Matter. Рядом члены и факи, оттопыренные средние пальцы. Тоже во всю стену. И не поленились же ребята». Орудуя жестяной лопаткой, он выгреб содержимое печи и сыпанул в открытое окошко. 30 лет прошло, а все никак не уймутся». Яков Израилевич извлек из стола бутылку коньяка. «Обезьяны черномцы. Мало им, что свой лес изгадили, так теперь и к нам лезут». «Готово». Егерь вернул совок на место и тщательно вытер ладони. «Так-то оно вернее будет, клык на холодец». Егор усмехнулся. Жест с развеиванием пепла по ветру был не лишен известного символизма. «Если и куколка, и та гипнотическая хрень действительно родом из Манхэттена, придется с этим что-то делать. Верно, студент?» «Угу». Егор скрутил пробку, понюхал. Запах был восхитительным, и егерь, и Завлаб питали пристрастие к хорошему коньяку. Тогда разливай». Они, не торопясь, опорожнили стопки и оторвали по кусочку виноградного лаваша. «Вот вы говорите «факи», — сказал Егор, заворачивая в клейкий ароматный листок кусочек сыра. «Подумаешь, граффити, дешевка. Вот пустить член с крылышками по стенам шайбы — это да, это я понимаю». «Это когда такое было?» — заинтересовался Бич. Егор с удовольствием поведал ему скандальную историю, не упуская пикантных подробностей. «Ничего так с фантазией», — ухмыльнулся Бич. «Молодчина, Мартин, с огоньком. Жаль, я не видел». «Молодчина!» Яков Израилевич наполнил стопку доверху и опрокинул, единым духом, словно самогонку. Егор, при виде столь неуважительного отношения к благородному напитку, удивленно кашлянул. Завлаб же и брови не повел, сгреб бутылку и повторил процедуру. «Что-то ты, Яша, того!» Бич недоуменно посмотрел на миколога. «Злоупотребляешь? Стряслось чего?» «Я же говорю, Мартин! Ему веселье, а мне завтра с утра на ковер, в ректорат. Вот попрут меня отсюда. Куда вы, хламоны, тогда денетесь? А ты молодчина. Сволочь он, и больше никто. Сколько раз говорил, трахаешь первокурсниц и трахай, а плохому студентов зачем учить? Так нет же, никак не уймется самогонщик хренов». На Якова Израилевича было жалко смотреть. Руки у него тряслись, за стеклами очков блестели неподдельные, самые настоящие слезы. «А ведь это для него серьезный удар. Доцент Шапира без преувеличения душу вложил в свою лабораторию экспериментальной микологии». «Что-то я, братцы, ни хрена не понял», — признался Бич. «А ну, колитесь, что у вас тут случилось?» Егор в двух словах изложил напарнику происшествие со взорвавшимся перегонным кубом. Егерь крякнул и задумался. Шапира прикончил четвертую по счету стопку. «Скверное дело, Яша. Неужели действительно могут снять с лаборатории?» «И еще как могут!» Миколог поднял бутылку, посмотрел на просвет, горько вздохнул и зашарил в ящике стола. «И вообще, из московского филиала могут выставить. Есть желающие!» «Слушай!» — егерь помедлил. «Ты образец пятна изучить успел?» «Нет, когда?» «Так, глянул краем глаза. А что?» «Хотя бы определил, это грибница или нет?» «Несомненно, грибница!» «Хотя и сильно видоизмененная». Яков Израилевич от удивления забыл о коньяке. «Но зачем тебе?» «Она живая? В смысле, образец жизнеспособен?» «Вроде да. Можешь сказать, наконец, что тебе нужно?» «Есть одна мыслишка».